задала я дежурные вопросы. Он махнул рукой. «Да ладно вам. Журналистам положено интересоваться творческими планами своего собеседника». «Планы есть, работы нет. Как однажды сказал мой коллега, старею, скоро помру. В безвестности, как Рембрандт». Шуточка с Рембрандтом как-то вдруг все привела в равновесие, выпустила из меня раздражение. Не худшая перспектива. Можете спокойно проживать в предчувствии посмертной славы, что и будет. Верьте моему инстинкту. «Инстинкты ненавижу», — Проскуров ответил с неподходящей случаю серьезностью. «Какая же женщина без инстинктов и интуиции? Не замечали? Любая из нас порой согласится, что она дура, некрасивая, но нет женщины, которая бы отказала себе в интуиции». Проскуров повторил: «Ненавижу инстинкты». «Почему именно инстинкты? Странный объект ненависти». Проскуров посмотрел на меня, будто уличая в чем-то. «Мысль, опыт, знания, исследования – все это имеет второстепенное значение по сравнению с инстинктом, если это инстинкт чистого в расовом отношении народа. Не припоминаете?» Я обязана была вспомнить, я где-то цитировала этот пассаж, но сказала наугад. «По-моему, что-то из фюрера». «Именно. Инстинкт для всех взамен всему – мысли, опыту, знанию, закону. Инстинкты расовые, а можно классовые. Или еще какой. Право инстинкта как возможность заменить им всеобщий комплекс неполноценности. Ведь общество тотально неполноценно, если отменены все духовные и интеллектуальные категории. И в каждом выработан основной инстинкт – инстинкт дозволенности». Проскуров излагал голосом ровным, даже как-то с линцой, но я чуяла – инстинкт. Инстинкт Савонаролы ищет выхода к публике. Пусть немногочисленный. Надо было сбить этот вальяжный пафос. Но теперь-то нам известный фильм объяснил, что основной инстинкт – дело иного рода. И тут же спохватилась. Опять завожу сомнительный разговор. Надо менять маршрут. К тому же, инстинкт дозволенности и недозволенности – не такая уж плохая штука. По-моему, сейчас и обществу, и государству этого-то как раз и не хватает. Он вяло поморщился, демонстрируя снисходительное терпение к моей тупости. Я не об этом. Я о мысли, опыте, знании, исследовании. И творчестве, как вы, надеюсь, понимаете. А вообще-то, что вы ершитесь? Вы же в свое время сами занимались фашизмом, насколько я помню. Правда, больше насчет тюрем и крови. Но писали в свое время, писали. Свое. А может, не в свое. Во всяком случае, теперь нет у меня охоты погружаться во все эти материи. Пора было прекращать почему-то неприятную для меня дискуссию, но он не унимался. Отчего ж не погружаться? И кому, как не нам? Мы ведь особое поколение. Мы первые, кому выпало жить по правилам глобальных процессов. При нас они стали общими, мировыми, едиными. И процессы, и события. Так уже первые. А Первая мировая война уже не в счет? Деточка, конечно, не в счет. только во второй участвовали все континенты –